супруга Платова, не дружила с Серафимой Константиновной. Никаких совместных праздников они не устраивали. Звонили друг другу раз в год, 31 декабря, и все. Поэтому Яков был практически незнаком с Настей. Дальше начинается какая-то темная история. Сын Серафимы Константиновны вместе с женой погиб в горах, катаясь на лыжах. А Настю почему-то отдали в приют. Яков узнал об этом случайно. Лев Константинович служил в Министерстве просвещения и ведал как раз детскими домами. Однажды, холодным декабрьским вечером, Серафима Константиновна заявилась к Платовым домой. Не обращая внимания на злобную гримасу невестки, она утащила брата в кабинет. Сначала там стояла тишина. Потом из-за плотно прикрытой двери понеслись громкие крики. Наконец красная Сима вылетела в коридор и, не сказав «до свидания», убежала. Вспотевший Лев Константинович вышел на кухню. «Чего она хотела?» — спросила зло жена. Платов нервно грохнул чайником о плиту. «Просила отыскать в детдоме Настю. Говорит, теперь ей ее отдадут». «Разве Настя живет не дома?» — удивился Яков. Отец запнулся и быстро объяснил. «В лесной школе. У нее обнаружился костный туберкулез, и пришлось ее положить в специализированную клинику». Но потому как напряглась у Льва Константиновича шея, сын понял — папа беззастенчиво врет. Через неделю Яков пришел домой поздно, и чтобы не будить рано засыпавших родителей, снял в прихожей ботинки и на цыпочках двинулся в туалет. Санузел у Платовых прилегает к кухне. На самом деле это страшно неудобно. Во всяком случае, Яков всегда стеснялся пойти пописать, если кто-нибудь пил чай. Естественно, тот, кто был в клозете, великолепно слышал голоса людей, находящихся в кухне. Вот в тот день не успел мальчишка устроиться поудобнее в туалете, как до ушей донеслось нервное сопрано матери. «Левушка, не лезь в это дело, неизвестно ведь, что к чему». «Пойми, Соня, — ответил отец, — Сима — моя сестра, Настя — внучатая племянница, а Валентин с Майей — моя скотина, — резко возразила мать. «И Валентин твой скот! Справедливости им захотелось. Всю семью подставили. Вспомни, вспомни. Чего молчишь? Да если бы не они, ты бы уже давно замминистра стал. А так сидишь помощником начальника отдела. А я? Чего говорить? Всех подрезали. Даже в Болгарию съездить не можем. И потом, где же ты будешь ее искать? Небось, уж давно Настя в другой семье живет. Их же лишили родительских прав». «Нет», — тихо ответил отец. «Она в Москве, у Соболевой Галины, в Зеленограде. И фамилия Платова, и отчество Валентиновна. Живет в приюте, а могут и впрямь бабки отдать. Жалко девочку. Кстати, знаешь, Майя уже после суда родила мальчишку и назвала Егором. Вот о том ничего не известно, хотя Соболева обещала разузнать, куда, если ты...» Заорала всегда вежливая, даже корректная мать. «Если ты посмеешь влезть в это, имей в виду, я уйду, разведусь. Хватит. Нам судьбу поломали, так еще и Яше достанется. О сыне подумай». «Тихо», — оборвал отец. «Разбудишь парня». «Его дома нет», — ответила мать. «На день рождения ушел». Воцарилась тишина. Потом Лев Константинович пробормотал: «У меня, кроме сестры, других родственников нет. У тебя и жены другой нет, и сына, — парировала Софья Михайловна. — Впрочем, и этих потеряешь, коль начнешь Симке помогать. Неожиданно отец заплакал. Мать перепугалась, забормотала. — Ладно, ладно, Левушка, это я так, по злобе. Просто обидно, что из-за Майки с Валькой наша судьба под откос пошла. Чего уж там. Если есть возможность, помоги Симе. Настя действительно ни в чем не виновата. Настрадался ребенок. С года по чужим людям мается. А что это ненормальное? И впрямь еще мальчишку родила? — Да, — подтвердил отец, — сына Егора. — От кого? — Как это? — От Валентина, естественно. Мать рассмеялась. — Левушка, ты наивен невероятно. Преступники, даже муж с женой, никогда не сидят в одной камере. Она была в женском отделении, а он в мужском. Ну как мог ребенок от Вальки родиться? — Не знаю, — пробормотал Лев Константинович. — Что ты оно? — припечатала жена. — Небось, от охранника забеременела. Думала, отпустят на волю бабу с пузом. Только еще хуже вышло. Так ей надо. Дрянь! — Сонечка, — почти прошептал отец. Майя просто слишком любила Валентина и слепо шла за ним. Вот он, негодяй, подлец. — Вечно ты ее оправдываешь, — фыркнула мать и спросила. — Интересно, они живы? Отец глубоко вздохнул. Одному Богу ведомо. В связи с тяжестью преступления их лишили передач, свиданий и права переписки. Словом, похоронили заживо. Сима живет как автомат. Я еще почему хочу Настю вызволить? Может, сестре хоть чуть полегче будет? Жаль ее, сил нет. «Ох-хо-хо!» — протянула Софья Михайловна. «Маленькие детки, крохотные бедки, подросли детки, подросли бедки. Ладно уж, она точно в Зеленограде?» «Абсолютно», — заверил муж, — «именно в Зеленограде». «Странно, что за Урал не загнали», — удивилась мать. «Очень». — согласился Лев Константинович. — Но, знаешь, система иногда дает сбой, и потом фамилию оставили. — Все странно, но нам только лучше, что так вышло. Брежнев-то умер, а новый хозяин... — Тише! — шикнула мать. — Разговорился. — Телефон сначала из стены вытащи, а потом болтай. К Майке с Валькой захотел... Вновь повисла тишина. Потом зазвенел чайник. Яков с гудящей головой выполз из туалета, забыв пописать. Также на цыпочках вернулся в прихожую и, хлопнув посильнее входной дверью, усиленно загремел дверцей шкафа. В ту ночь он заснул лишь под утро, пытаясь переварить подслушанную информацию. Значит, Майя и Валентин Платовы, о трагической смерти которых сообщили всем знакомым, живы. Более того, они находятся в заключении за какое-то страшное преступление, раз к ним применили беспрецедентно строгие меры. Интересно, что они совершили? Прошло полгода. И однажды Серафима Константиновна вновь появилась у них в доме, но не одна, а с тощенькой девочкой. «Это Настенька», — сказала тетка. «С тех пор, наверное, вы часто встречались?» — прервала я рассказ. Яков отрицательно помотал головой. «Нет, вообще не виделись. Один раз только. Настя привела свою подругу, толстую такую девку. Они уже в университете учились, и у той возникли какие-то проблемы. А папа всю жизнь в системе народного образования проработал. Вот Анастасия попросила посодействовать. Уходя, такую странную фразу бросила. Какую? Она надела в прихожей туфли и говорит: «Видите, Лев Константинович, как жизнь повернулась. Теперь я могу стать национальной героиней». Потом рассмеялась и ушла. А про ее брата, про Егора, ничего не слыхали? Яков развел руками. «Нет, я не спрашивал, а теперь и не у кого. Разве что директор детдома знает. Соболева Галина Владимировна». «А чего вы так думаете?» Яков хлебнул остывший кофе и сказал: «Она к нам приходила до того, как Настя вернулась к Симе. Папа ее на кухню провел, а я вновь случайно в туалете оказался». «Да, похоже, парень провел детство в сортире, подслушивая чужие разговоры». Хозяин, как ни в чем не бывало, продолжал: «Ну, она явилась, а папа нахмурился. Зачем домой?» Галина Владимировна мило улыбнулась. «А вы хотели обсуждать интересующую тему по служебному телефону?» Лев Константинович моментально сник, и они принялись шептаться за закрытой дверью. Яков уловил лишь несколько фраз. «Девочку возможно вернуть», — сообщила директриса, «а мальчик отдан в другое место. Впрочем, если нужно, могу дать координаты, хотя это и незаконно, но для вас, Лев Константинович, не надо», — оборвал Платов. «Хватит Насти. Будем считать, что никакого Егора нет».